Теперь перейдем от рассмотрения этих общих принципов к конкретным примерам. Некоторые взломщики выполняют свою работу без единого лишнего движения. Взломщики, играющие в полицейских и воров, оставляют свою визитную карточку в виде какого-нибудь бессмысленного акта вандализма, например, испражняются на дорогую ткань. Согласно имеющимся отчетам, профессиональный грабитель банков делает все возможное, чтобы избежать применения насилия. Грабитель банков, играющий в ПИВ, только и ищет предлога, чтобы излить свой гнев. Подобно любому профессионалу, профессиональный преступник хочет выполнить свою работу как можно чище. Игрок в ПИВ вынужден в ходе работы выпускать пар. Преступник-профессионал не примется за работу, пока не обезопасит себя от столкновения с законом. Игрок готов голыми руками сразиться с представителями закона. По-своему, профессионалы хорошо знают о существовании игры в ПИВ. Если член банды проявляет слишком большой интерес к игре, вплоть до того, что подвергает работу опасности, и особенно если начинает проявляться его потребность быть пойманным, остальные примут самые суровые меры, чтобы помешать ему. Возможно, именно потому, что истинные профессионалы не играют в ПИВ, они так редко попадаются и редко изучаются социологически, психологически или психиатрически. То же самое относится и к игрокам. Поэтому большая часть наших знаний о преступниках и шулерах относится к игрокам, а не к профессионалам. Клептомания, в отличие от поведения профессиональных магазинных воров, свидетельствует о том, как широко распространена игра в ПИВ. Вероятно, большая часть жителей западного полушария играла в ПИВ, по крайней мере, в фантазиях. Именно это способствует распространению газет. Такие фантазии часто возникают в форме совершенного убийства, которое является самой жесткой формой игры и заключается в полной победе над полицейскими. Вариантом ПИВ является игра «Ревизоры и воры», в которую растратчики играют по тем же правилам и с тем же выигрышем. Контрабандисты играют в таможенники и воры и так далее. Особый интерес представляет криминальный вариант суда. Несмотря на все предосторожности, профессионалов изредка арестовывают и предают суду. Для преступника суд — это процедура, которую он выполняет в соответствии с советами своих адвокатов. Для адвокатов, если они обязательные победители, суд — это игра, в которой они играют с присяжными, и цель которой — победа, а не поражение. И большая часть общества считает такую игру конструктивной.